Глава 33. Уэйт. Первые пару секунд мы все дезориентированы, но потом приходит осознание, что автобус не рухнул. Загорается тусклый свет, и чертова грузовая платформа опускается вниз. Зажигаю фонарик. Мои глаза находят Ремеди, держащуюся за ржавую кабину одной рукой. Меж бровями у нее пролегает глубокая складка. И я снова хочу прижаться губами к той части переносицы, где на гладкой коже образовались заломы. Стереть все признаки огорчения, обнять и утешить, сказав, что мы в безопасности. Только вот уже поздно. Выход из комплекса, если и есть, то не здесь. И, по правде говоря, она не нуждается в моей поддержке, потому что вся целиком состоит из силы, которой позавидовали бы самые бесстрашные солдаты. Ремеди — воительница, созданная, чтобы ублюдки боялись выползать на свет, и как бы мое сердце ни сжималось от страха за ее жизнь, она более чем достойна сражаться. «Сэр, вам нужно взглянуть!» Наш разведчик Эрик поворачивает экран спектрометра. «Частота увеличивается, но это не новость». «Нет! Взгляните на колебания волны и излучения. Это поразительно похоже на технологии Стикса». Мы с Линком нависаем над экраном. Он что-то проверяет, нажимая несколько команд и хмурится, после чего переключает переговорное устройство. «Мёрфи, я только что включил протокол защиты. Перезапусти все устройства через 20 секунд. Нао, используйте скрэмблеры». Он берет один из черных прямоугольных девайсов, подключая его к планшету Эрика. Мёрфи не издает ни звука, но ровно через 20 секунд планшет гаснет и перезагружается. «Сделано. Что происходит?» — напряженно произносит Наоми. «Дрейк воспользовался нашими разработками. Будьте осторожны. Возможно, у них также есть кое-что из нового оружия. Не удивлюсь, если перед смертью предатель Клейн слил данные». «Сукин сын!» — рычит Джош. Его воспоминания о похищении Элси еще свежи. «Похоже, здесь всего один уровень. Мы под национальным парком, судя по карте». «Мёрфи, мы внизу, отслеживай сигнатуры». Говорю я, прислушиваясь к тишине, когда платформа замирает, остановившись в темном тоннеле. «Не отходи от меня!» Развернувшись к Ремеди, всем корпусом встречаюсь с синими глазами. Она молча кивает, вскидывая винтовку. Мы начинаем движение по тоннелю, стараясь идти быстро, но тихо. Тепловизоры в любом случае сообщат о приближении врага, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Около 10 минут требуется, чтобы добраться до угла, за которым еще пара часовых охраняют стальную дверь. Я не утруждаю себя прелюдиями, бросая два ножа копьевидной формы. Один сразу вонзается в сердце первого охранника, полет второго рассчитан так, чтобы угодить в шею второму. Мне еще нужен этот ублюдок. «Эй, он был моим!» Ругается Ремеди, наблюдая, как люди Дрейка друг за другом падают на пол. «Такая кровожадная!» — издаю короткий смешок. «Ты сможешь сделать пластинку из Дрейка, не злись!» Подмигиваю, получая в ответ широкую довольную улыбку. «Кому вообще нужны плюшевые игрушки и букеты, если есть более простой путь к сердцу женщины?» Подойдя к хрипящему отморозку, я хватаюсь за укороченную рукоятку ножа. «Ты умрешь быстрее, если назовешь код. Советую не обманывать, у меня вспыльчивый характер». «2-5-0-1...» Почти неслышно произносит он, держась за горло в той его части, где лезвие воткнуто глубоко в трахею. «Спасибо, дружище». Набираю код и после подтверждения выдергиваю нож, вытирая о ткань форменных брюк, снова поворачиваясь к своей воительнице. «Не окажешь мне честь?» Ремеди закатывает глаза и, не глядя, делает выстрел, попадая точно в лоб охранника. Все вокруг присвистывают, а я почти кончаю в штаны. «Джош, ты больше не номер один официально». «Для меня ты всегда первый, защитник». Ободряюще твердо говорит Элси, и все смеются в ответ. Беру в каждую руку по автомату, разминая шею. Я не любитель пострелять, хоть тоже неплох в том, чтобы проделать дырку в чем-нибудь черепе, но поработать руками зачастую приятнее. Ножи — это всегда интимнее, что в некотором смысле роднит меня с теми, кого я должен отправить на тот свет. Тесный контакт дает чувство завершенности, а видеть, как жизнь покидает их тела, а глаза тускнеют, вдвойне слаще, когда ты достаточно близко. «Все готовы?» — спрашиваю, когда Эрик хватается за металлическую дверную ручку. «Да, блять!» Линк встает прямо за моей спиной, кровожадно улыбаясь. «Давай прикончим их всех!» Дверь открывается, мой взгляд сканирует служебное помещение, в котором около десятка человек расположились за столами, играя в карты. Они не сразу понимают, что к чему. «Привет, ребята! Прохлаждаетесь в разгар рабочего дня?» Весело говорю я, открывая огонь. Всего один успевает вскинуть свое оружие и сделать ответный выстрел, прежде чем Линк входит в комнату. И вся она становится окрашена брызгами крови. На шум сбегается еще четверо, их ждет та же участь. «Так вот почему никто не хочет поднимать экономику. Все они прячутся здесь, играя в солдатиков». Пинком ноги открываю следующую дверь, за которой широкий коридор с металлическими стенами, освещенный яркими лампами. «Впереди движение! Примерно шестеро!» сообщает Эрик, и мы бежим навстречу, ожидая появления доберманов из-за угла. На каждом из людей Дрейка, что встречаются на пути, темно-серая куртка с нашивкой, как будто это какой-то долбанный знак почета. Тупое стадо, управляемое одним скотоводом. Расправившись с охраной, мы проверяем камеры. Линк указывает на дверь, ведущую в большое помещение с тюремными камерами. В трех из них девушки, одеты в лохмотья, на бетонном полу только собачьи миски с водой, и один охранник с автоматом сторожит комнату. Остальные камеры, к счастью, пусты. Сообщают Джошу о нашей находке, он где-то неподалеку, и голос Нао на фоне звучит слишком взволнованно. Она встречалась с подобным дерьмом в приемной семье, и, уловив настроение Линка, я готов спалить чертов комплекс дотла, как только все невиновные выберутся на поверхность. «Все в порядке. Мы выведем вас отсюда», — дрогнувшим голосом шепчет Ремеди, отпирая первую камеру. Охранник, благодаря ей, уже мертв. Девочки выглядят не старше 16, и, судя по запаху в комнате, каждая провела здесь не меньше недели, а может быть и месяца. Две из них обнимаются и дрожат, босыми ногами ступая по залитому кровью полу. Но третья, оказавшись вне пределов камеры, откидывает с лица каштановые волосы, направляясь прямо к охраннику. Она пинает его босой ногой и свирепо смотрит на труп, а потом плюет на него, ругаясь по-итальянски. Даже если они сломили ее тело, дух остался крепким. «Ты говоришь по-английски?» Спрашиваю, глядя, как она сверлит взглядом присутствующих, загораживая худощавым телом двух других девочек и молча кивая. «Как тебя зовут?» «Джианна», — как будто через силу выдавливает девочка с сильным акцентом, все еще не источая доверия. «Могу ли я винить ребенка за подобное проявление осторожности?» «Это Лаура и Изабелла. Мои сестры, они не понимают язык». Только теперь замечаю, что две другие — близняшки. Джианна выглядит чуть старше. Их черты лица лишь немного схожи. «Вы покидали эту комнату? Нам нужно знать больше, чтобы помочь вам троим выбраться». «Всего дважды. Там есть и другие, я могу показать», — отвечает она, не сбавляя настороженности. «Они... Джана делает паузу, оглядываясь на сестер. «Эти свиньи говорили, что будут торги. Я не знаю, что это значит. Но один раз, когда нас вывели и заставили построиться в ряд, приходил мужчина. Он заставил нас раздеться, и другие смотрели...» «Все в порядке. Ты можешь не продолжать», — мягко говорит Ремеди, осторожно касаясь руки девочки. «Я вижу, как ее собственные глаза наполняются влагой, а губы сжимаются с такой силой, что почти белеют». «Нет, я хочу, чтобы они заплатили за нашу кровь своей», — твердо говорит Джанна, снова поглядывая на труп охранника. «Доктор проверял нашу невинность мерзкими руками, а тот, что главный, приказал делать записи. Наш отец не выдержит такого позора». Ее подбородок начинает дрожать, и Ремеди на мгновение закрывает глаза, глубоко дыша. А когда они снова распахиваются, я вижу в них настоящую бурю. Именно такая решимость в свое время напомнила мне о торнадо. «Я отрублю ему руки, обещаю. Скажи, как пробраться в главную часть? Здесь сотни коридоров, и мы не можем терять время», — твердо говорит Линк. Нао при помощи Мёрфи запустила ложные записи по всей внутренней сети, связывающей камеры. Но я почти уверен, что эти крысы уже знают, что мы проникли внутрь. Поэтому нужно спешить, пока Розмари все еще в комплексе. Но нам также нужно освободить остальных. Не то чтобы я не ожидал чего-то подобного, просто это существенно усложняет задачу. Джианна объясняет, по какому коридору вели девочек. Мы принимаем решение разделиться. Эрик и Джастин займутся заключенными, следуя туда, где ждет Дункан. Его группа получила инструкции и освободит остальных, обеспечив отступление. Мы с Джошем, Линком и Ремеди отвлечем внимание на себя, выигрывая время, и отправимся на поиски Дрейка. Покончив с корректировками плана, мы покидаем комнату с клетками, намереваясь добраться до командного центра в кратчайшие сроки. Каждый следующий шаг и каждая новая дверь взрывают внутри меня петарды осознания. У них не просто технологии Стикса. Кто-то решил посмеяться над нами, скопировав структуру и даже внутренние уровни защиты. Это помогает Линку с легкостью открывать кодовые замки, но также дает понять, что мы проглядели огромную, мать его, брешь в безопасности. Только тот, кто годами изучал систему изнутри, смог бы воссоздать ее идентичную копию. «Это гребаный злой близнец Стикса», — бормочет Линк, как будто читает мои мысли. «Значит, нам не нужен командный центр, верно?» — осеняет меня. Резко разворачиваюсь, меняя направление движения и ускоряя шаг, почти переходя на бег. «Если бы я управлял этим гребаным адом, я был бы прямо там!» Срабатывает какой-то инстинкт, и ноги сами ведут меня к цели. Я знаю, просто знаю, где они держат Розмари. Раздается сигнал тревоги, свет гаснет, срабатывает аварийное красное освещение. Это лишь усиливает мою уверенность. Значит, Дрейк уже понял, что мы приближаемся к цели. Коридоры разветвляются. Слышу отдаленные звуки борьбы. Нужный нам кабинет прямо по курсу. Но звуки ударов заставляют ноги сделать еще одну остановку в этом гадком лабиринте. «Сюда!» Последний коридор выходит на небольшую арену, идентичную тренировочному корпусу в Стиксе. В центре на ринге творится настоящее безумие. Мы останавливаемся, чтобы лицезреть, как Хайден избивает какого-то парня до полусмерти. Он, как обычно, одет в один из своих костюмов, но пиджак и рубашка уже сброшены, а кулаки покрыты кровью другого мужчины. Вокруг неподвижно лежат несколько обезвреженных охранников. Позади арены группа Джоша с наведенным оружием. Вижу немой вопрос в глазах Линка. Ремеди рядом с ним переводит винтовку с одной цели на другую, не имея возможности выстрелить в Дрейка, не задев его жертву. «Бросьте оружие!» — командует Дрейк. Краем глаза он смотрит прямо на Ремеди, убежденный в том, что именно она получит послание. «Отпусти его, иначе моя невеста выстрелит первой!» Говорю спокойным тоном, не сводя глаз с агента. Только тогда вижу, что он сильно ранен, а противник дико смеется, запрокинув окровавленную голову к потолку, пытаясь подняться, но тщетно. «Стойте!» — кричит Джош с противоположной стороны, качая головой в знак отрицания. «Ты просто не мог прийти один, как мужчина!» Лающий смех блондина на ринге переходит в завывание. Слова адресованы Дрейку. Незнакомец даже хлопает в ладоши, удивляя нас всех неуместным ликующим злорадством. «Добро пожаловать в мою скромную обитель, мистер Ройстон! Все ждал, когда же вы окажете честь!» Он садится, широко разводя руки в стороны. На порванной белоснежной футболке алеют пятна крови. Мой взгляд встречается с бесстрастными глазами Дрейка, который выглядит поверженным, прикладывая руку к открытой ране в боку. «Какого хрена?» — спрашиваю, теперь наведя автоматы на обоих. Ремеди считает это движение как сигнал, вся ее поза становится монолитной, а дуло винтовки теперь смотрит на незнакомца, царственно восседающего на мате. Джош открывает рот, но слова блондина опережают любое чужое высказывание. Триумфальный блеск в светло-карих глазах так и искрит беспощадной злобой. «О, так вы решили, что это он заправляет балом?» — поясничает мужчина, пошатываясь и поднимаясь на ноги. И Дрейк снова сжимает кулаки, готовясь к атаке. «Видишь, братишка, вечно тебя переоценивают». «Заткнись, Томми!» — рявкает Дрейк. «У меня ордер на твой арест, так что сдайся. А ты, Ройстон, сложи оружие и позволь ФБР сделать свою работу». Несмотря на сюрреалистичную странность ситуации, я демонстративно наклоняюсь в шутливой манере, пытаясь заглянуть ему за спину. Тело федерала следует за мной, отзеркаливая движение. «Что-то не вижу никаких агентов. Ты пришел один в надежде на чудо? Нет, я впечатлен. Бесспорно, яйца у тебя крепче титана. Но прямо сейчас ты в меньшинстве, так что либо объяснись, либо свали нахуй, пока я не закончил то, что мы начали в Бостоне». Моя улыбка обманчиво вежлива, потому что желание выбить из Дрейка дерьмо никуда не исчезло. Линк за моим плечом прочищает горло. «Томас Кук, верно? Бывший морпех, погибший во время спасательной операции в Ливии». Он просканировал его датчиками, распознающими лицо и движения, встроенными в оправу очков. «Ты не очень-то выглядишь мертвым». «Какой умный парень! Мне нравится!» Кук одобрительно машет указательным пальцем. «Видишь, Хайден, технологии правят будущим. Если бы ты не презирал все это, добрался бы сюда быстрее и спас девушку до того, как я поиграл с ней». «Ты сукин ублюдок!» Дрейк делает выпад и ударяет Кука кулаком в нос, а затем наносит еще один удар в солнечное сплетение, отчего тот сгибается пополам, кашляя кровью. «Отключи защиту!» «Бьешь, как сучка!» Хрипит тот со смехом, сплевывая бордовую слюну на мат перед собой. «Отец бил сильнее. Ты помнишь?» Вибрирующая ярость расходится по вспотевшей коже агента, накаляя воздух вокруг. Я пытаюсь связать обрывки разговора, ища подсказки. Джош снова качает головой. Он не делает в сущности ничего, позволяя Дрейку обрушивать удары на тело противника и молча наблюдая происходящее. «Я сыт по горло вашими дерьмовыми играми в богов!» Удар. «Я думал, ты погиб!» Новый удар. «А ты превратился в такое же ничтожество, как и он. Ты предал меня, Томми!» Последние слова сопровождаются грозным рычанием, когда Кук отлетает на 2 ярда, падая на спину. Падение сопровождается хрустом ломающейся кости. «Ты ошибаешься, старший брат!» — хрипит Кук. «Я воскрес, чтобы править грёбаным миром! Он оставил нам империю! Но ты размяк в своем душном офисе! Думаешь, девчонка стоит того, чтобы все вы погибли здесь?» «Ну все, мне надоела ваша болтовня!» Линк решительно идет вперед и запрыгивает на ринг. «Нет, стой!» — кричит Нао, обегая вокруг, но слишком поздно. Как только рука Линка касается каната, силовое поле отбрасывает все тело моего друга назад. Наоми тут же оказывается рядом и падает на колени перед ним, пока все мы перемещаемся, подходя ближе. «Он запер меня здесь, пока Розмари где-то в комплексе умирает», — тихо произносит Дрейк, сверля взглядом пустоту перед собой. «Ее комнату не открыть, пока защита здесь включена». Линкольн кряхтя садится, держась за голову. Он поправляет очки, хмуря брови и склоняет голову на бок, оценивая ситуацию. «Ты как?» — спрашивает его Нао. «Я в порядке, красавица. Где твой планшет?» Шепчет он так, что слышим только мы двое. «Если у него наши технологии, я попробую снять защиту. Мне просто нужно выиграть время». От осознания, что Дрейк все-таки неплохой парень в этой истории, ничуть не легче. Дункан сообщает по наушнику, что им удалось вывести пострадавших, но среди них нет той, за кем мы явились в комплекс. «Все кончено, Том!» Дрейк встает над тем, кто называет его братом, и впервые с момента знакомства я вижу боль, скрывающуюся глубоко в суровых чертах Хайдена. «У тебя был шанс все исправить, и ты его упустил. Отпусти девушку, и я останусь здесь. Ты можешь прикончить меня, если хочешь, но люди Стикса не выпустят тебя живым. Вспомни, кем ты был, во что верил. Сделай то, что должен, в последний раз». «Я должен вести команду, которая взорвет это место. Тогда никто из нас не выберется», — отвечает Кук, глядя на Дрейка снизу вверх, не поднимая головы и даже не двигаясь. «Разве ты не устал так жить?» «Нет. Я устал закрывать глаза на правду. Она хотела гордиться нами». Тишина становится тем видом диалога, который звучит в головах всех присутствующих. По щеке Кука скатывается слеза, и он нервно сглатывает. «Тогда ей не следовало оставлять нас с ним. Тебе не следовало оставлять меня с ним, Хайд!» «Я знаю». Дрейк приседает на корточке, плавным движением поглаживая волосы брата. Жест выглядит таким заботливым, что мне хочется отвернуться, чувствуя внезапную неловкость. «Прости меня, Томми. Позволь мне спасти ее и тебя тоже». «Меня уже не спасти!» Кук поднимает руку, вытягивая перед собой, и нажимает несколько кнопок на наручных часах. Силовое поле спадает. Мы все пребываем в странном оцепенении. «Не становись монстром. Не дай ему победить». Последнее, что он говорит, прикладывая часы к основанию шеи и нажимая на еще одну кнопку. Все его тело начинает сильно дергаться, а изо рта сочится белая пена. «Нет!» — кричит Дрейк, но его крик растворяется в воздухе, когда взгляд Кука становится безжизненным. Крохотная иголка, торчащая из браслета на запястье, покрыта кровью. «У нас нет времени», — напоминаю я, призывая агента подняться. Маска скорби спадает за секунду. Он встает, механически распрямляя корпус, и, не говоря ни слова, движется мимо нас, как будто точно знает, в каком направлении нужно бежать. Мы оказываемся у двери кабинета, похожего на тот, что занимал Ротс. Несмотря на то, что в этом комплексе всего один этаж, основные помещения воспроизведены максимально точно. Линкольн берет топор и больше не утруждает себя взламыванием кодов в замках. Он также устал, как и все мы, поэтому никто не возражает, когда сенсорная панель под ударом лезвия рассыпается в щепки. Два провода соединяются друг с другом ловким движением пальцев Наоми, и раздается звуковой сигнал. Прежде чем кто-нибудь успевает вздохнуть, Джош открывает дверь, и увиденное выбивает весь воздух из легких. Мы толпимся на пороге, боясь переступить черту, потому что реальность внезапно становится слишком осязаемой. «Блядь!» — ругается Джош. «Нау, Ремеди, назад!» Он поворачивается, оттесняя их подальше и заслоняя дверной проем собой. Я смотрю на картину перед нами и медленно отхожу в сторону, давая Дрейку место для обзора, впервые за много лет борясь с приступом сухого удушья. Агент оказывается рядом, вглядываясь в пространство. Отчетливо слышу момент, когда его старые убеждения рассыпаются под натиском чего-то настолько давящего, что раздается их хруст. Но потом понимаю, что это сжатая челюсть Дрейка трещит от силы, с которой зубы трутся друг о друга. Всего несколько тягучих мгновений, никто из нас не дышит, а потом из груди Дрейка вырывается слабый, нечленораздельный звук, похожий на рев раненого животного. «Только поглядите, у этого камня тоже есть чувства. Неужто нужно прикончить его брата или проделать что-то подобное, чтобы пробудить их?» «Господи!» Внезапно меня распирает острое желание ткнуть его носом в осуждающее превосходство, с которым он впервые появился на пороге моего офиса в Бостоне. Да, я тоже облажался, пойдя по ложному следу, но в конце концов мы оба оказались здесь, лицом к лицу с правдой. «Вот, взгляни, агент», — тихо говорю я, внезапно потеряв силы. «Ты дрочишь на слово «закон» и думаешь, что мы чудовища, но в мире есть гораздо большее зло. Я положил свою жизнь на алтарь борьбы с ним, как и все, кто стоит за моей спиной. Мы пронесли через себя отравляющую горечь ада, стали жить во тьме, чтобы подобное не повторялось другими, пока ты перебирал бумажки. Теперь ты достаточно четко видишь, какой цвет у справедливости». Он не отвечает, молча входя в помещение, обставленное так, словно кто-то поиздевался и увеличил одну из комнат кукольного домика. Белые занавески на имитации окна и хрустальная люстра, освещающая огромную кровать, заправленную белоснежным хлопковым бельем, отделанным кружевом. Все выглядит новым, нетронутым и даже в некоторой степени милым, кроме одной чудовищной детали. Белокурая девушка в розовом платье с оборками и бантами, вплетенными в аккуратно уложенные волосы, прибита к стене прямо над изголовьем. С ее рук и ног, распятых крестом, на обои и белье сочится алая кровь. Часть ее запеклась вокруг гвоздей, протыкающих тело насквозь, а рот зашит крупными черными нитками. Единственная темная деталь в нарочито невинном образе. Она выглядит безжизненной, слишком бледной, чтобы быть живой. Я слышу сдавленный плач у себя за спиной и закрываю дверь, зайдя в комнату. Женщинам ни к чему смотреть. Только подойдя ближе, я вижу ссадины, синяки и укусы на ее теле, прикрытые толстым слоем белой пудры. Кто-то настолько рехнулся, что даже попытался сделать ей макияж, наклеив на глаза огромные ресницы. Глаза, которые никогда не откроются, и они принадлежат Розмари Слейт.